Глава 37. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи, Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». Так говорит Господь Бог костям сим. Вот, я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть. И покрою вас кожей, и введу вас дух, и оживете. И узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение. И стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище». И сказал он мне, «Сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев, вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой». И оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. И было ко мне слово Господне, ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другими в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно». И когда спросят у тебя сыны народа твоего, не объяснишь ли нам, что это у тебя? Тогда скажи им, так говорит Господь Бог. Вот я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей, перед глазами их, тогда скажи им, так говорит Господь Бог. Вот, я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими. И освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой, Давид, будет царем над ними и пастырем всех их. И они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их. И будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой, Давид, будет князем у них вечно». И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки.